Михаил Зыгарь, Валерий Панюшкин. «Газпром. Новое русское оружие». 2008 год. Газпрома, его газа и труб так сильно боятся, Газпромом, его газом и трубами так восхищаются, что, кажется, и времени уже не остается на то, чтобы взглянуть. А как Газпром устроен? Что это? Механизм или организм? В каком состоянии сейчас это мощное русское оружие, которое ковали Берия и Хрущев, которым учились пользоваться Брежнев и Косыгин, и которое Черномырдин и Вяхерев передали в руки Путину? Действительно оно опасно или, может, проржавело? Наконец, можно ли попытаться его разобрать, чтобы получить ответы на эти вопросы? Книга про «Газпром» получилась книгой про Россию. Мы смотрели на страну через извилистую газпромовскую трубу и понимали, что если бы эта труба на каком-то участке своей истории повернула иначе, страна была бы другой. Предисловие. Газ, добываемый в России и обогревающий собою полмира, всегда был оружием, и оружием опасным. Сразу после Второй мировой войны, когда в Советском Союзе стали строить первый газопровод «Саратов-Москва», дело это было поручено военстрою, возглавлявшемуся Лаврентием Берией. К слову сказать, Берия в тот же период курировал и создание советской атомной бомбы, так что строительство газопровода и атомная бомба фактически приравнивались друг к другу. Газопровод строили военнопленные, в основном немцы. Потом Сталин умер, Берию расстреляли, и Никита Хрущев, одной рукой благословляя строительство Берлинской стены, другой пытался покорить Европу при помощи советского газа. В 1960 году Хрущев заключил с президентом итальянской нефтегазовой компании ЭНИ Энрико Маттеи соглашение о торговле нефтью и газом. Но если нефть можно было возить в танкерах, то для газа нужны были трубы, а советских труб европейцы боялись. В 1963-м, по настоянию американского президента Джона Кеннеди, западногерманский канцлер Конрад Аденауэр отменил уже заключенную сделку и запретил продавать Советскому Союзу трубы большого диаметра. Тогда трубы для газопроводов стали производить в Сибири и писали на них «Труба тебе, Аденауэр», как совсем еще недавно писали на танках на Берлин. Ведь газ тоже оружие. А Энрико Маттеи, кстати, пытавшийся прорвать нефтегазовую блокаду СССР, погиб при загадочных обстоятельствах, разбившись на вертолете вскоре после встречи с Хрущевым и незадолго до встречи с американским президентом Кеннеди. Ходили слухи, что он был убит, и причиной его гибели были именно договоренности с СССР. Но выяснить этого никому так и не удалось, потому что все полицейские и журналисты, расследовавшие обстоятельства смерти Маттеи, были убиты или пропали без вести. Оружие и опасное. Но газ все же прорвался в Европу. В 1970 году канцлер ФРГ Вилли Брандт и Леонид Брежнев подписали легендарный договор «Газ-трубы», согласно которому Германия начала поставлять Советскому Союзу трубы большого диаметра, а «Рургаз» закупать советский газ. В 13 часов 15 минут 1 октября 1973 года газ из СССР впервые пошел в Европу. Американцы много лет настойчиво отговаривали Вилли Брандта от сотрудничества с Советским Союзом. Уже в 1980 году госсекретарь США Шульц прилетал в Бонн, чтобы отговорить руководство ФРГ от строительства газопровода. Американцы утверждали, что в случае военных действий русские смогут заправлять свои танки прямо из газопроводов и по своим трубам в считанные дни сумеют захватить всю Европу. Но десятилетия спустя русские танки ушли из Европы, а трубы остались. И страх тоже. Все-таки оружие. Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Вячеслав Шеремет тоже любил повторять, что газ сродни оружию. Горит, взрывается и удушает. И эта поговорка пользовалась популярностью среди газовиков. Не знающие этой поговорки европейцы боятся российского газа, приводя страшные для них цифры. Финляндия, например, зависит от импорта «Газпрома» на 100%. Австрия на 75%, Германия на 45%. Но газа, как ни странно, боятся и в России, причем даже в самом «Газпроме». Ветераны корпорации рассказывают, что добыча газа всегда считалась у них самым тяжелым, самым неблагодарным делом по сравнению с любым другим бизнесом. Поэтому «Газпром» всегда старался не ограничивать свой фронт работы одним газом, а наоборот, раздвигал горизонты своих интересов все дальше и дальше. Газом теперь овеяны и футбольные клубы, и электроэнергетические предприятия, и газеты, и телеканалы, и пенсионные фонды, и страховые компании, и банки, и авиакомпании. Только на территории России общая длина труб «Газпрома» составляет 156 тысяч километров. Это в 3,5 раза больше длины экватора. «Газпрома» так сильно боятся, «Газпромом» так громко восхищаются, что, кажется, и времени уже не остается на то, чтобы взглянуть, как он устроен и что у него внутри. Что это? Механизм или организм? В каком состоянии сейчас это мощное русское оружие, которое ковали Берия и Хрущев, которым пользовались Брежнев и Косыгин, и которое Черномырдин и Вяхерев передали в руки Путину? Не проржавело ли оно? Действительно ли оно опасно? Наконец, можно ли попытаться его разобрать, чтобы получить ответы на эти вопросы? Первые слова, которые сказал нам бывший ельцинский ИО премьер-министра Егор Гайдар, когда мы попросили его дать нам интервью про газ, были: «Зачем это вам? Вы понимаете, что вас убьют? Вы понимаете, куда вы лезете?» Мы не понимаем.